Глава пятая. Я расскажу вам о Мише. «Шить поедем?» — всплыл у меня разговор с медиками, прибывшими на место задержания киллера. Я тогда отказался, просто дал перевязать грудь бинтами, а сверху надел порезанный костюм. Окровавленную майку выкинул в мусорку у РОВД. Выглядел я, мягко говоря, так себе. Хотя тело молодое, заживет, как на собаке, но вместо пробежек теперь утренние перевязки. Наверное, медики все-таки правы, надо поехать зашить. Особенно, когда со мной хотят беседовать губисты. Их подвести до общаги может означать экскурсию по их конторе, а экскурсия в закрытые дома — это досмотр. А у меня с собой и мое фото, и мои же честно заработанные деньги. Их я точно не намерен отдавать, чтобы снова не воровать неучтенных куриц с цеха. «Товарищи офицеры», — обратился я к мужчинам в штатском, «можно меня не до общаги, а до больнички, чтобы швы все-таки наложили?» «Ребята на скорой очень удивились, когда ты отказался», — повернулся ко мне тот, что разговаривал с майором. «Да мне показалось, что легко задело, а сейчас вот думаю, не зашитая рана дольше заживать будет, а мне тренироваться надо». «Ну, в больничку, так в больничку», — широко улыбнулся он. Я встал, меня покачнуло, но удержался за стену зеленоватого кабинета следователя. «Еще бы! Побежал на тренировку, еще не ел, получил царапину на грудь. Или не очень царапину, и уже третий, наверное, час даю показания». Я посмотрел на часы. Без 20 час. Отлично. Минус экзамен. «И, товарищ майор, можно я в дежурной части справку попрошу, что у вас был? А то у меня экзамен сегодня должен был быть». «Конечно, я распоряжусь. Сейчас, если подождете, секретарь напечатает и вниз спустит», — проговорил майор и вдруг задал вопрос. «А тебя, пацан, темный мир не отпускает, да? Может, судьба к нам после армии?» «О судьбе тоже поговорим», — снова улыбнулся майору Габист. Мы спустились вниз, куда через 5 минут прибежала девочка, младший сержант, со справкой. Серая юбка ниже колена, белая рубашка без галстука на коротком рукаве с расстегнутой верхней пуговицей. Справка выдана гражданину Медведеву А.Б. в том, что 04.07.1983 года им был задержан гражданин Рыкарев И.С., пытавшийся совершить нападение с холодным оружием. В ходе задержания обнаружены наркотические вещества. Гражданин Медведев действовал в рамках необходимой самообороны и находился в РОВД с 9.30 до 13.00 в связи с дачей показаний. Справка выдана для предъявления по месту требования. Начальник РОВД города Ворон, майор милиции Бондаренко Н.Н. Подпись. Печать. «НН, наверное, Николай Николаевич», — подумал я и сказал спасибо светленькой и хрупкой девушке, младшему сержанту. Сложил справку в карман к фотографии и, выйдя на улицу, пытался представить, какие вопросы будут у рыцарей плаща и кинжала. Смирившись, что никогда не угадаю, сел к ним в авто, снова «Волга», снова белая, снова со шторками. Машина тронулась, оставляя за собой шлейф пыли от подъезда РОВД. Я прижал ладонь к груди, под бинтами пульсировала тупая боль. «Куда едем?» — спросил я, глядя, как городские пятиэтажки проплывают за зашторенными окнами. «В больничку, как просил», — ответил Габис справа, вынув из сеточки за сиденьем газету «Правда». «А там посмотрим». «Посмотрим» — самое страшное слово в их лексиконе. Оно могло означать что угодно. От пары швов в травмпункте до беседы в подвале с табличкой «Архив». А «Волга» тем временем сворачивала куда-то не в сторону горбольницы. «Ну, бегать от КГБ — это вообще too much, слишком отвязно, даже для меня. Помимо меня в машине были трое. Впереди на пассажирском сидении очень крепкий мужик, не помещающийся прям. Водитель худощавый и возрастной, и третий, тот, кто меня вытащил для своих целей из РОВД. Я старался стабилизировать дыхание и даже закрыл глаза, но боль слишком уж отвлекала от этого. Адреналин отпускал, впуская ее в мою жизнь в изобилии. И вдруг тот, кто читал правду, заговорил. «Вот, коллеги, интересный рассказ прочел. Жил да был один мальчик, назовем его Миша. Мама и папа его называли Мишутка, друзья — Мешочек, потому что Мешочек был с деньгами и щедро тратил их на своих друзей и знакомых. Чтобы не болтаться, ожидая армии, мальчика пристроили в один, не называемый в моем рассказе, техникум, где он тоже звезд с неба не хватал и вел, мягко говоря, разгульный и непристойный для советского человека образ жизни, что даже в комсомол его не брали. Члены студенческих организаций характеризовали его как слабовольную, ведомую личность лишь для прикрытия своих негативных черт, посещающего кружок, ну, к примеру, бокса. И вот в городе Т его бьют в голову, да так, что он теряет память. А тренеру по боксу говорит, что он это все в гробу видел в обоссанных тапках. Проснувшись на обратном пути в поезде, он что-то невнятное говорит о том, что он как будто из будущего. И, казалось бы, мало ли привидится после удара о канвас ринга. Но этот парень, абсолютно безинициативный в прошлом, вступается за проводницу, сдает вагонных дебоширов в милицию, потом слабо ориентируется на местности и лишь с посторонней помощью находит свой дом. Я всю эту историю слушал с закрытыми глазами, пытаясь сохранять спокойствие. А гэбист продолжал. После удара о канвас Миша стал лучше учиться, с удовольствием посещать секцию самбо. «А бокс что, забросил?» — перебил его мужчина, что сидел спереди. «А бокс? Не забросил. Так вот, Миша, регулярно звонивший родителям и клянчивший деньги, мало того, больше так не набрал номер отчего дома. Он и пить перестал, и курить, и в первую неделю долги всем раздал. Неправдоподобно как-то. Откуда у Миши деньги? Он же не работал до этого», — спросили спереди. В этом и соль. Казалось бы, переродился Миша новым членом общества, а то, что он родных забыл и в городе не ориентируется, это проблема врачей, к которым он так и не обратился. Казалось, что хоть режь его, по врачам ходить не будет. «Николаич, вот, бери пример с Миши. А то я такое ощущение, что больше «Волгу» вижу, чем по своему основному профилю работаю». Это гэбист обратился уже к водителю, видимо. «Есть, брать пример с Мишей, меньше болеть», — хрипло отозвался водитель. Так вот, после удара об пол ринга у Миши появилось чувство справедливости. И на соревнованиях по самбо он компрометирует сына одного важного человека. Там даже контрабанду пришить пытались, но не удалось. Сын человека — урод редкостный, но у отца связи. И, поменявшись светившим сроком для сына на почетное повышение до посла в Монголии, он оставляет сыночка на воле, а сам уезжает. Но на этом ничего не закончилось. И на пути обратно в город Н, что недалеко от города 2Н, Миша почти в одиночку задерживает банду браконьеров, спасает участкового от кровопотери, за что ему обещают золотые горы. Тут и переезд, большой город, и место в спортшколе, и перспективы в университете. Наш Миша от всего этого отказывается, и на выезде в другом городе, опять же, почти в одиночку, расправляется с целой бандой, частично помогая милиции. А когда приезжает в родной город, Мишу все начинают уважительно называть «медведь». «Вырос наш Миша, не смотри, что весом невелик». «Насколько невелик?» — спросили с переднего сиденья. «А чтоб вы понимали, он по утрам с рюкзаком бегает, а в рюкзаке всегда что-то тяжелое. Это для того, чтобы его сороки снова к себе в гнездо не утащили. Из-за его блестящих глазок. Так вот, недавно наш Миша был замечен в месте, где живет некий злой волшебник, как-то Гингема из «Волшебника изумрудного города», только мужик и в адидасе черном». «Откуда?» — переспросили спереди. «Иннокентий, чтоб прочитал мне ее, и к следующей неделе зачет по книге Волкова». «Есть прочитать волшебника», — вздохнули спереди. «Сука, сбил с мысли», — посетовал рассказчик. «У вас Миша к Гингеме приходит», — напомнил я. «Спасибо, Саша. Вот, Кеш, учись у Саши. Может, тебе тоже о канвас ударится», — похвалил меня рассказчик. «Так падал и не раз», — оправдались спереди. «Не помогло, значит. Не все канвасы одинаково полезны, значит». «Так вот», — продолжил гобист. «Оказывается, что после их разговора Гингема позвонила летучим обезьянам из другого царства-государства с предложением, чтобы Миша на ножах самой наглой обезьяной дрался. С той стороны согласились. Но утром на Мишу возьми и напрыгни один олень северный, который медведей мало того не боится, ненавидит еще с лесоповалов магаданских». Пауза повисла слишком долгая, и первым не выдержал Иннокентий. «Так и чем все закончилось?» «Где?» — сделал вид, что не понял вопрос рассказчик. «С Мишей», — конкретизировал Иннокентий. «С Мишей?» — задумчиво протянул рассказчик. «С Мишей непонятно. С одной стороны, полечить бы его от амнезии с пару лет, с другой, вроде, положительные вещи общество несет. С третьей стороны, странно, что от объективных перспектив отказывается, хоть в комсомол и вступил. Такое ощущение, что подменили нашего Мишу в городе Т. Я бы подумал, что завербовали. Но Мише 18 нет даже. Не бывало еще такого, чтобы человек настолько изменился после поездки. И на всякие хорошие предложения отказы лепил». «А что тут странного?» — спросил я. «Ну, например, почему Миша в Воронеж не хочет переезжать?» «Может, у него тут девушка», — предположил я. «Допустим. А почему он родителей своих не помнит, а к врачам не обращается?» «Природный страх белого халата, я про такое читал. Может быть, в детстве стоматолог напугал, и все. Человек всю жизнь больниц будет избегать», — нашел, что ответить я. «Спорно, но ладно. Допустим, с будущим это последствия удара о ковер», — продолжал рассказчик. «А канвас, вы же говорили», — прервали его спереди. «Кеш, я помню, что я говорил. Устав, повторяй в голове пока, в части субординации со старшими. Почему Миша не обратился к нам, когда ему предложили вопрос решить в ножевой драке? Миша что, бессмертный у нас?» «Кровь льется, значит, не бессмертные», — выдохнул я. И машина остановилась. А мы все втроем вышли из машины, оставляя водителя в «Волге». Надо сказать, что я прилично взмок, пока слушал рассказ о Михаиле, а по сути обо мне. Я обернулся. Вокруг меня были стены и зарешеченные окна, а само здание напоминало квадрат с аркой, в которой были решетчатые ворота. Внутри этого квадрата стоял памятник. Хмурый мужчина с бородкой, то ли в пальто, то ли в плаще в пол. Феликс Эдмундович Дзержинский, красовалась под ним табличка с надписью. «Ну, походу, приехали», — подумалось мне. Но чуть удивило, что меня вели и сопровождали по светлым коридорам, в которых пахло хлоркой и ходили люди в белых халатах. Наконец, меня завели в кабинет 12 на 15 метров с высокими потолками. Стены тут были окрашены масляной краской в бледно-зеленый больничный цвет. На полу — бетонная мозаика с какой-то геометрикой. В кабинет вместе со мной зашли и рассказчик, и Кеша. Тут было светло и чисто. Врач, мужчина лет 50 в выцветшем халате, медленно поднял на нас умудренный жизнью взгляд, вытирая руки белым полотенцем. Из кабинета была еще одна дверь с надписью «Процедурная», откуда доносился звук кипящей воды. Из мебели в кабинете врачебный стол, массивный, деревянный, с зеленым сукном. На нем декоративная чернильница-непроливайка, пустая пепельница, стопка каких-то бланков и пресс-папье с гербом СССР. А по стенам — белые металлические шкафы. «Доброго дня! Нам бы парню рану заштопать и заодно проверить на разные, плюс кровь взять», — с порога попросил рассказчик. «Молодой человек, до трусов раздевайтесь, вещи на стул», — холодно проговорил врач. «Зачем же полумеры? Осмотрите его полностью», — улыбнувшись, попросил рассказчик. «Тогда и трусы снимаем, и проходим в процедурную», — пожал плечами врач. «Ну что ж, придется раздеваться». И, сняв с себя все, я аккуратно положил костюм на стул, а из карманов также аккуратно выложил содержимое. Мне, конечно, везло до этого момента, но пока я в процедурной, мои вещи досмотрят, и тогда вопросов будет уже больше. Деньги, фотография, большие деньги, ключ от комнаты да справка — вот и все, что у меня было. Оставшись в одной повязке на корпус, я проследовал в процедурную. Такую же светлую комнату с кушеткой, обтянутой белой клеенкой, сверху которой была одноразовая простыня из серой бумаги. Напротив меня был стол с инструментами. Правее кипятился на конфорке серебристый бокс, видимо, со шприцами. Подняв глаза, я увидел плакат на стене. Профилактика сифилиса с рисунками 50-х и схему строения сердца. В другом углу была эмалированная раковина с мылом в металлической коробочке с надписью «Хосмыло». «Ну что, молодой человек, начнем сверху вниз?» «Встаньте сюда», — указал мне доктор на центр комнаты. Далее был осмотр моей головы на предмет шрамов и ссадин, был осмотр глазного дна, было достаточно болезненное перематывание груди с неприятным наложением швов, с привлечением санитарки и, как в военкомате, проверка задницы. В том числе просили несколько раз присесть. Не спрятал ли я чего-либо в естественных отверстиях? На моменте созерцания моего глазного дна в палату вошел рассказчик. Он-то и настоял на приседаниях с раздвинутыми булками. И когда из меня ничего, естественно, не вывалилось, кивнул и снова удалился в соседний кабинет. Финалило все взятие крови из вены большим стеклянным шприцем. Всю процедуру я думал о своем статусе. Кто я? Задержанный? Свидетель? Вербуемый или все вместе? После я вернулся к своей одежде уже после повторной бинтовки зашитой раны. Вещи на стуле казались нетронутыми, однако носки сложены аккуратнее, чем положил их я. И, одевшись, Я вопросительно посмотрел на чекистов. «Ну, и как он?» — спросил рассказчик у доктора. «Состояние в норме, я кровь на анализы еще отнесу, но, судя по всему, скорее всего, в ней ничего не найдем. Худоват, питание бы добавить». «Подготовьте справку, пожалуйста», — кивнул рассказчик, и мы вышли. И, о чудо, мы шли снова наружу, к той самой Волге, хотя это еще ничего не значило. «Дальше рассказывать про комсомольца Мишу?» — спросил главный в этой группе. «Да, конечно», — закивал Иннокентий, когда машина поехала. Я молчал. Шмель, чтобы не драться с Мишей на ножах и при этом сохранить лицо перед братвой, решает разориться и через неустановленное лицо передает оленю 100 рублей в качестве задатка за уничтожение медведя, на порог которому и приносит фото Миши. Но так как Миша деньги прикарманил, а свое фото с наивной подписью на память бегает каждое утро на стадионе «Старт», изъял из вещдоков, киллеру светит лишь хулиганство, 206 и 224, если веса ханки хватит. Благо наш Миша не наркоман и опий себе брать не стал. Хотя подозрения до данного осмотра у нас были. «А что было дальше?» — спросил я. «Второй том этой истории еще не написан. Но я бы от предложения Гингемы не отказывался. На месте Миши, конечно. Есть вероятность, естественно, что Гингема его сдаст обезьянам, но мы будем рядом и проследим, чтобы этого не случилось. Главное в этой истории, когда мужички-лесовички в масках начнут обезьян крутить, вовремя на пол лечь и голову прикрыть руками, положив на свой затылок 2 пальца. Вот так». И рассказчик положил на затылок Кеши кулак, на котором был выставлен указательный и большой пальцы. «На живца банды ловите? Не мелко для вашей конторы?» — спросил я. «Ну, если МВД не справляется, приходится помогать в чудесном лесу волков кошмарить». «У Миши выбор есть?» — спросил я. «Есть, даже несколько. За соучастие в создании страшной сказки «Тюрьма или дурка» тут уж на выбор Миши, какую карту разыграет судьба. Ту, где он преступников решил не сдавать, когда их в парке пионеров взяли, или ту, где он утверждал, что он из будущего, а потом всех родных забыл. Мише про будущее показалось, а то, что бандитов не сдал — так эта милиция сама грубить начала», — покачал я головой. «Понимаю. Сам сталкивался с несовершенством личного состава. А прошлое так вообще каждый второй хотел бы забыть и с чистого листа начать. Тем более все так хорошо складывается. Комсомол, Динамо, педуниверситет. И то, что у Миши денежная мотивация есть, это хорошо. Не бесплатно же волков забарывать». «Я понял все», — кивнул я хмуро. «Если что, звони по номеру, спросишь капитана Смирнова, представишься медведем, Мишей». «По какому номеру?» — не понял я. «По тому, который на обратной стороне фотографии я тебе написал, раз уж так повелось». «А, да. Это фото на доску почета больше не вешать. Номер запомнить, фото сжечь, а на доску сделать новое. Когда на тебя выйдут из банды, веди себя подавленно, будто не очень хочешь драться на ножах, но от безысходности соглашайся. И костюм смени. Деньги у тебя теперь есть». Машина остановилась, а товарищ Смирнов вышел, чтобы выпустить меня. Я знал это место. Пару улиц до моей общаги. «Ну, хорошего тебе дня, Мишка!» — произнесли весело из Волги, отъезжая. А я вздохнул воздух вечереющего города. Сходил, побегал, блин.